Книга третья. Волшебная чаша. Грохочут ли тавры неба, в просторах провечных слышен боя гром. Звезды искры мечей небесных в сумраке скачут ночном. Люди спят в темницах и подвалах, а под той грозой матери мира зарыдала, исходя слезой. Всадники сошлись на вечном споре, кто же победит? Меч пылающий или черный меч поборет, кто кого сразит? Твердь про звездные копыта застучали, строк неотменим. Все миры сражения ждать устали, бой неумолим.